Между тем мы имели случай гордостью отплатить Сигизмунду за уничижение, претерпенное Иоанном от Батория. Великий посол литовский канцлер Лев Сапега, приехав в Москву, жил 6 недель в праздности для того, как ему сказывали, что царь мучился подагрою. Представленный Борису 16 ноября 1600-го, Сапега явил условия, начертанные Варшавским сеймом для заключения вечного мира с Россией. Их выслушали, отвергнули и еще несколько месяцев держали Сапегу в скучном уединении, так что он грозился сесть на коня и без дела уехать из Москвы. Наконец, будто бы из уважения к милостивому ходатайству юного Борисова сына, государь велел думным советникам заключить перемирие с Литвою на 20 лет. 11 марта 1601 года написали грамоту, но не хотели именовать в ней Сигизмунда королем Швеции, под лукавым предлогом, что он не известил ни Феодора, ни Бориса о своем вошествии на трон отцовский. В самом же деле мы пользовались случаем мести за старое упрямство Литвы называть государей российских единственно великими князьями и тем еще давали себе право на благодарность шведского властителя, право входить с ним в договоры как с законным монархом. Тщетно Сапега возражал, требовал, молил даже слезами, чтобы внести в грамоту весь титул королевский. Ее послали к Сигизмунду для утверждения с боярином Михаилом Глебовичем Салтыковым и с думным дьяком Афанасием Власевым, которые, невзирая на худое гостеприимство в Литве, успели в главном деле, к чести двора московского. Сигизмунд предводительствовал тогда войском в Ливонии, звал их к себе в Ригу. Они сказали: «Будем ждать короля в Вильне», и поставили на своем. В глубокую осень жили несколько времени на берегах Днепра в шатрах, терпели холод и недостаток, но принудили короля ехать для них в Вильну, где начались жаркие прения. Литовские вельможи говорили Салтыкову и Власьеву: «Если действительно хотите мира, то признайте нашего короля шведским, а Эстонию — собственностью Польши». Салтыков отвечал: «Мир вам нужнее, нежели нам. Эстония и Ливония — собственность России от времен Ярослава Великого, а шведским королевством владеет ныне герцог Карл. Царь не дает никому пустых титулов». «Карл есть изменник и хищник», — возражали паны. «Государь ваш перестанет ли называться в титуле астраханским или сибирским, если какой-нибудь разбойник на время завладеет 7 землями? Знатная часть Венгрии ныне в руках султана, но цесарь именуется венгерским, а король испанский — иерусалимским».